Глава шестая. Ответы на вопросы. Холодно. Сознание отстраненно зафиксировало этот факт, оставивший меня равнодушным. Ну, холодно. Ну и что? Не возникало желания даже открыть глаза и проверить, где я нахожусь. Тело лежало на чем-то твердом и холодном, но помимо холода я не ощущал еще каких-либо негативных факторов. И так сойдет. Прошло еще какое-то время, и в голове возникла мысль, что все же не помешает осмотреться. В Таруне сейчас начало осени, но настолько холодно там не бывает, даже зима очень теплая. Или я уже не в Таруне? Вдруг я снова на земле, и сейчас лежу на полу морга или на разделочном столе патолога-анатома. Не хотелось бы. «И долго ты еще собираешься так валяться?» — раздался чей-то звонкий голос, по тембру показавшийся мне мальчишеским. «Просыпайся уже, спящий красавец! У нас не так много времени!» Я резко принял сидячее положение и открыл, наконец, глаза. Вокруг полумрак. Но я видел все четко, до мельчайших деталей. Похоже на какой-то храм, только странный какой-то. Вдаль, насколько хватало зрения, уходили мощные, изрезанные странными символами каменные колонны, поддерживающие огромный сводчатый купол. Я сидел на позеленевшем от времени металлическом надгробье чьей-то усыпальницы, стоящей в самом центре храма. И черным вокруг было все — колонны, усыпальница, пол. Песок на полу тоже был черным. Да уж. «Как-то мрачноватенько». «И как? Нравится?» Раздался тот же голос совсем рядом, и я отшатнулся от неожиданности. Слева от меня на той же плите огромного саркофага сидел, болтая босыми ногами худой, кожа до кости, мальчишка лет 13. Только... да, он совершенно точно не был человеком. Абсолютно черные, без белков и радужной оболочки, глаза, будто залитые непроницаемой тьмой. По 4 пальца на каждой руке. И даже на вид острые и жесткие отростки, напоминающие ежовые колючки, на голове вместо волос. Одет был мальчишка в одну лишь набедренную повязку, тоже черного цвета, как и все вокруг. «Честно говоря, не очень», — откровенно признался я. «Мрачновато как-то». «Вот и мне не нравится». Мальчишка подтянул ногу вверх и оперся подбородком о колено. «Но что поделать? В те времена колдунов было принято хоронить именно так». «Так это что, он? Тот самый страшный колдун?» Я недоверчиво посмотрел на мальчишку, с улыбкой изучавшего мою вытянутую физиономию. Но в моей голове голос принадлежал скорее старику, чем мальчишке. «Что-то здесь не сходится. Обожаю, когда ты начинаешь рассуждать и сопоставлять факты», сказал вдруг мальчишка изменившимся голосом. «Тем самым, что я уже столько раз слышал в своей голове. Это редкость, уж ты мне поверь. Учеников у меня за сотни лет было достаточно много, и некоторые были посильнее тебя. Но вот с логическим мышлением у всех у них было плохо, и я возлагаю на тебя большие надежды, Ксандр». «А ты бы сам поверил голосу мальчишки, внезапно появившемуся в твоей голове?» Пацан склонил голову на бок и усмехнулся. А потом внезапно мигнул и исчез, через долю секунды возникнув на покрытом черным песком полу. «Слазь уже оттуда! Сидеть на крышке моего саркофага по меньшей мере неприлично! Вот, почитай, что тут написано!» Я поспешно последовал указанию странного пацана. «Хотя, какой это пацан? Держит меня за дурачка, прикидываясь беззащитным мальчишкой. А на самом деле может вполне оказаться каким-нибудь чудовищем». Перед внутренним взором тут же возникла картинка из старого японского фильма о Годзилле, разрушающем все вокруг себя. Горящие дома, кричащие и бегущие в панике люди. Мальчишка вдруг рассмеялся, схватившись руками за живот. Смеялся он самозабвенно, хлопая себя по голым коленкам и вытирая выступившие на глазах слезы. Смех носился эхом по огромному храму, отражаясь от колонн и стен. «Давно я так не смеялся!» Мальчишка в очередной раз вытер глаза от слез. «Веселый ты парень, Ксандр! Все остальные ученики только на коленки бухались, да новой силы просили. Нет, так как ты представил, я тоже могу. Вернее, мог». Вдруг резко погрустнел мальчишка. «Пока меня сюда не упаковали. Если бы не эта светлая сволочь. Впрочем, ему я напоследок тоже успел врезать. Ну да хватит ворошить былое. Вот, сам посмотри». Мальчишка ткнул пальцем в саркофаг, который, как оказалось, был еще дополнительно крест-накрест опутан толстыми металлическими цепями. Такого же зеленоватого оттенка, что и крышка саркофага. Я подошел поближе и увидел фрагмент чистого металла, на котором каким-то чудом не было слоя пыли. Металл был ярко-зеленого цвета. Аргит без примесей, алхимически очищенный. Саркофаг тоже целиком из аргита. Большая примесь этой дряни в полу, стенах, потолке. Поэтому во внешнем мире я могу действовать только в виде ментальной проекции или, как с тобой, голосом, да и то недолго. То, что я смог выдернуть сюда тебя, просто невероятная удача, Ксандр. Ну и пара сотен лет накопления энергии. Здесь до тебя еще никто не был, так что цени. Я отошел на шаг назад и всмотрелся в надпись на боковой стенке саркофага. Переводчик не подвел и в этот раз, и я смог прочесть то, что было выбито странной клинописью на усыпальнице. «Здесь покоится зло. Если вам дорог этот мир, не вскрывайте сию гробницу. Лишь мрак и смерть последуют за тем, кто заперт внутри», — прочитал, запинаясь я. Язык, на котором была сделана надпись, был уже давно мертвым, и мой внутренний переводчик изрядно сбоил. «И чего он от меня хочет? Чтобы я его освободил? А если то, что написано на саркофаге, правда? Не сделаю ли я только хуже, выпустив колдуна из многосотлетнего заточения? Кто знает, что он задумал? За столько лет, проведенных в гробу, у кого угодно крыша поедет». «Я понимаю твои опасения», — кивнул мальчишка, вновь возникая на крышке саркофага. «Поэтому и решил потратить с таким трудом накопленную энергию, чтобы выдернуть тебя в мою гробницу. В ментальном теле, разумеется, чтобы ты смог увидеть все своими глазами и делать выводы. Надеюсь, что канал не засекут, хотя... Даже если и засекут, боюсь, что ты последняя надежда этого мира, Ксандр. Да, я знаю, что звучит пафосно, но это так и есть. Если светлый бог очнется и вырвется наружу, тогда этому миру конец. Какие бы страшные легенды обо мне ни ходили и какие бы сказки ни придумывали, я никогда не был чудовищем. Нет, иногда был. Да, поправился тысячелетний колдун, который выглядел как 13-летний мальчишка. Но только с теми, кто этого заслуживал. А противостоять главному светлому уроду сейчас сможешь только ты. Ты ведь уже сражался с порождениями светлых и знаешь их силу. Магия — страшное оружие. Но все зависит от применяющего. Ножом можно перерезать горло, но им же можно выстругать игрушку для ребенка. Понимаешь, о чем я? Я чувствую эманации силы, Ксандр. Равновесие нарушено. Светлые набрали слишком много сил, и прорывы, подобные тому, что ты остановил в Академии, будут только учащаться. И именно от тебя, Ксандр, пришелец из другой вселенной, зависит, останется ли в этом мире хоть что-то живое. Или нет? Все. Думай. Время у тебя еще есть. Почитай старые манускрипты в библиотеке, сопоставь факты, сделай выводы самостоятельно и учись. Я буду помогать, связь между нами наконец-то настроена. Кое-что ты и сам уже умеешь, но пока ты еще слишком слаб и неопытен. Ну, а теперь давай. Что давать? Не понял я. Задавай вопросы. У тебя их наверняка целая куча. Только недолго. Канал может прерваться в любой момент. И мне не просто держать его открытым и старуну в Империю Света. А ты думал, где сейчас находишься? Отступление второе. Кабинет управления охранного приказа. Докладная записка. Заместителю начальника охранного приказа господину Бишопу. Докладываю вам, что сегодня около 17:00 видящими особого отдела был зафиксирован четкий канал связи, идущий из одного из южных районов столицы. К сожалению, точное место установить не удалось. Зафиксирован перенос физического тела в двух направлениях в течение секунды. Канал шел в Империю Света. Точное направление зафиксировать не удалось. Прошу дополнительных инструкций. Служу империи. М. Старший мастер-дознаватель охранного приказа в ярости скомкал листок пергамента и бросил его перед собой на стол. Глаза дроу на мгновение полыхнули нестерпимо ярким белым светом, и листок вспыхнул, сгорев за пару мгновений и не оставив после себя даже пепла. «Повелитель! Повелитель! С вами все в порядке?» Я открыл глаза, обнаружив себя лежащим на полу кабинета контрабандистов, где я совсем недавно славно повеселился. Голова моя покоилась на коленях Элины, а надо мной склонилось ее лицо с огромными, черными, сейчас обеспокоенными глазами. Все-таки она может быть очень и очень милой и женственной, когда не изображает из себя киборга-убийцу. Значит, этот древний колдун может останавливать время. По моим подсчетам, в храме усыпальницы я провел не меньше 30-40 минут. Или просто время в его храме идет по-другому. И да, сейчас мне есть о чем поразмыслить и разложить полученную информацию по полочкам. Но сначала надо встать. Как бы мне не было приятно лежать на коленках Элины и всех успокоить. «Все в порядке, я просто слегка перенапрягся». Я легко вскочил на ноги, действительно чувствуя себя отдохнувшим и полным сил. «Заставили вы меня понервничать», — облегченно выдохнул капитан. «Но положить 4 боевых магов простой рукопашкой?» Ульберих пораженно покачал головой. «Такого в своей практике я точно не припомню». «Ну, простой бы я ее точно не назвал, даже слегка обиделся я. Меня все-таки майор Рунс лично обучал». «Майор Рунс?» — вытаращился на меня капитан. «Так он еще жив? Это же легенда. В войсках о нем слышал каждый новобранец. Где он сейчас? Что с ним случилось? Почему он внезапно исчез?» — забросал меня вопросами Ульберих. Майор не любил распространяться о своей личной жизни и вообще о прошлом. А последний раз я его видел в школе везунчиков на должности библиотекаря. «Майор-библиотекарь?» — отвалил челюсть капитан. «Величайший боец, победитель 5 императорских турниров и простой библиотекарь?» «Темные боги!» «Спивающийся майор-отставник побеждал в императорских турнирах?» «Ну, ничего себе! Об этом наставник не упоминал». «Я позже все вам обстоятельно расскажу, господин капитан. Но сейчас, если позволите, я хотел бы переодеться и смыть с себя всю эту кровь». «Да-да, конечно. Думаю, что вы можете быть свободны. О ваших слугах позаботятся, они на полном обеспечении империи. От вас требуется только составить рапорт. Можете передать его мне или майору Брину. Не смею больше вас беспокоить, милорд Нолти», — кивнул капитан. Я четко отдал честь, прикоснувшись сжатым кулаком к груди, и вышел из комнаты, полной грудью вдохнув чистый воздух. Элли неслышно скользнула вслед за мной. В общем зале уже вовсю хозяйничали сотрудники охранного приказа. Обезоруженные бандиты со скрученными за спиной руками стояли, уткнувшись лбами в стены, и у каждого на шее поблескивал зеленью аргитовый ошейник. Операция была окончена. Мои друзья стояли отдельно от всех и о чем-то беседовали с сержантом Дроу. Увидев меня и Элли, спускавшихся по лестнице, Лок, уже вернувшийся к своему обычному облику, широко улыбнулся и протянул раскрытую ладонь сержанту. «А, что я говорил? Босс всех уделал. С тебя 10 серебрушек!» Дроу, недовольно скривившись и что-то буркнув себе под нос, полез во внутренний карман форменного кителя и достал небольшой кожаный мешочек с деньгами. «Ну, кошак! Везде успеет. Мастер, с вами все в порядке? Вы весь в крови?» — обеспокоился Гар, когда я подошел поближе. «Не беспокойся, Гарчик. Это не кровь повелителя», — мурлыкнула Элли, проведя кончиком языка по губам. «Ты, я смотрю, успела перекусить?» — нахмурился демон. «Не сорвешься, как в прошлый раз?» «Не волнуйся, я держу себя в руках», — улыбнулась вампирша, глубоко вздохнув и заведя руки за голову так, что китель на ее груди с треском натянулся, тут же приковав к себе взгляды всех мужчин, стоявших рядом. Не пропадать же было добру. Те амбалы, охранники, что стояли перед дверью, были не такими уж и вкусными. Но вы бы видели, как повелитель уделал последнего мага. Того просто в кровавую пыль разнесло. Я такого в жизни не видела. «Да ничего такого», — смутился я, увидев направленные на меня взгляды. «Просто использовал выплеск с расширением внутри объекта. Как наставник Рунс показывал. Правда, энергии вкачал слишком много, оно как-то само собой получилось. То-то я смотрю, главари были белые, как стенки, когда их выводили». Покачал головой сержант Дроу, внимательно прислушивавшийся к нашему разговору. «Такого они точно не ожидали. Я тут немного пообщался с вашими друзьями и... В общем, я приношу свои извинения за недоверие. Не думал, что наследник из высшего рода полезет в самое пекло и станет рисковать жизнью. Столичные аристократы очень дорожат своей драгоценной шкурой». «Да бросьте, сержант», — вконец смутился я. «К тому же я ни разу не столичный. Мне даже приткнуться-то здесь негде. Разве что в общаге для низших в академии». «У вас нет своего жилья в столице?» — удивился Дроу. «У него есть жилье», — выступил вперед Оливер Птичка. «Милорд Нолти, я официально прошу вас оказать мне честь и поселиться у меня. Моя семья будет очень рада вас принять, как моего друга. Мой отец снял небольшой дом в районе Ткачей, недалеко от Академии. Там всего 2 квартала, и это будет гораздо удобнее». «Но мне как-то неловко», — начал было я, но тут же схлопотал 2 тычка с обеих сторон, от Элли и Гара. «Ах да, горские обычаи. Отказать — значит нанести смертельную обиду». «Я с удовольствием принимаю ваше предложение, милорд Птичка». Тут же исправился я, видя, как лицо Оливера засияло довольной улыбкой. «А как же с вами? Элли, Гар, Лок?» «Да с нами все будет в порядке, босс», — улыбнулся неунывающий Торг. «Сержант нам уже все рассказал. Сотрудникам охранного приказа, у которых нет своего жилья, предоставляется общежитие. Ну, по типу того, что в академии. Никакой общей казармы, как в школе. Отдельные комнаты. Питаться можно в столовой или за свой счет. Форма и амуниция бесплатно». «А что по деньгам?» «Повышенная ставка, босс», — раздулся от важности Лок. «Сержант сказал, что капитан собирается создать спецотряд и берет нас туда инструкторами. Мы же все-таки прошли неслабое обучение в школе везунчиков. Да и наставник Рунс нас тоже обучал. Такие кадры на дороге не валяются. Фу, ну теперь я за друзей спокоен. Капитан вроде стоящий мужик, не то что эта заплывшая жиром жаба Брин. Пороху он явно понюхал и с моими телохранителями должен сработаться. Да, по поводу телохранителей. Тогда я должен официально снять с вас обязанности. Нет, мастер, поднял ладонь в останавливающем жесте Гар, который, как всегда, все понял первым. Клятва, что мы все дали, непреложна. Ее услышали темные боги. Мы сами так решили, мастер, и вы навсегда останетесь нашим хозяином. Да, это точно, босс. Только Элли еще раз объясните, а то ведь знаете, какая она упертая, кивнул Лок на нахмуренную Элину. Да поняла я уже. Не дурнее вас увольней, буркнула вампирша. Контракт на год с возможностью продления, с испытательным сроком 3 месяца. К тому же это не армия. В свободное время мы можем передвигаться по столице без ограничений. За исключением Золотого квартала, добавил Гар. Там свои правила. Не волнуйтесь за нас, мастер. Учитесь, а мы, когда понадобится, всегда будем рядом. Лейтенант! Окликнул кого-то стоявший на втором этаже капитан Ульберих. И я не сразу понял, что он обращается ко мне. Лейтенантом я был чисто номинально. И даже в войсках, в приграничье, по званию ко мне почти никто не обращался. «Не забудьте получить подъемные у нашего казначея. Сержант покажет, где его найти. И думаю, что вам еще премию выпишут за сегодняшнюю операцию. Давно у нас не было такого успеха». Ульберих был очень доволен. Еще бы, ни единой потери. Главари взяты живьем и с поличным. Надо бы ему сообщить, что в этом деле замешан некий наместник. Но это я лучше отображу в рапорте. На бумаге оно как-то надежнее. Благодарю вас, господин капитан. Дюжи и Горги под неусыпным контролем капитана Ульбериха выносили чемоданы с наркотиками и деньгами. И их? У меня глаза полезли на лоб. Чемоданов было явно больше, чем я видел в комнате переговоров, превратившейся моими стараниями в кровавую баню из фильмов ужасов. Я насчитал 6 штук. Видимо, основная партия товара и деньги за него находились в другой комнате, а те 2 чемодана были для проверки качества и партнеров. Бизнес наверняка опасный, а сходу доверять непроверенному клиенту эти ребята не привыкли. «Святой Эйнштейн! Это сколько же дури они приготовили!» «С размахом работали наркоторговцы, ничего не скажешь!» «Причем под самым носом у охранного приказа и лично майора Брина!» «Не оттуда ли роскошь его кабинета и драгоценные побрякушки, которыми он был увешан, как новогодняя елка?» «Впрочем, плевать!» «Я не в отделе собственной безопасности работаю, и этот Брин, номинально являясь моим начальником, при желании может устроить мне неприятности. А мне сейчас нужно срочно восполнять пробелы в образовании и, наконец, добраться до академической библиотеки. Занятия идут уже несколько дней, а я еще на них ни разу не появлялся. Придется нагонять. Нужно только найти список нужной литературы». «Деньги, слава теории относительности, у меня теперь есть. Главное, чтобы хватило на одежду и учебники». «Пойдемте, господин лейтенант. Казначея еще застать на рабочем месте надо», — окликнул меня сержант, и я понял, что нужно прощаться. «Черт, привык уже, что мои друзья, заодно выполняющие работу телохранителей, всегда рядом. Привык к их вечным шутливым перебранкам. Как-то даже немного не по себе стало. Ну, мне пора». «Не переживайте, мастер», — подбодрил меня Гар, как всегда отлично чувствовавший мое настроение. «С нами все будет в порядке». «Да, босс, что с нами случится-то?» — подмигнул мне Лок, подкидывая на ладони серебряные монеты. «Это же не школа везунчиков и не граница со светляками. Подумаешь, какие-то бандиты. Вмиг всех уделаем. Да и видеться же будем часто. А Элли точно будет в нерабочее время сбегать и за вами следить. И когда пойдете ночью в отхожее место, не беспокойтесь. Элли будет рядом. Так ведь, клыкастая? Заткнись, кошак блохастый! Зашипела вампирша на оборотня, отвесив тому подзатыльник. Я улыбнулся. Друзья в своем репертуаре. Эта троица давно спелась и уж точно постоит за себя. Переживать за них не стоит. Ну, а мне предстоит учеба. Наконец-то я вернусь к тому, чего так жаждал все то время, что я провел в этом мире. К наукам. Сегодня рассмотрим уравнение с тремя неизвестными. Голос профессора разносился в полупустой аудитории. Мелок царапал доску, выводя ровные строчки формул. Смотрим внимательно и запоминаем. Это только в качестве примера. Итак, сам пример. Указка постучала по доске. 15х плюс 10у плюс 8z равняется 164. Здесь можно показать, что уравнение имеет бесконечное множество решений. Действительно, взяв для x и y какие-либо произвольные числа, например, x равен 2, y равен 5, и подставив эти значения в уравнение, получим 15 умноженное на 2 плюс 10 умноженное на 5 плюс 8z равняется 164, или 80 плюс 8z равняется 164. Откуда найдем z? Равняется 21 деленное на 2. Дав другие произвольные значения x и y, получим другое значение для z и так далее. Надеюсь, с этим все понятно. Это уравнение из высшей математики я решал еще в старших классах, и проблемой оно для меня не являлось. Профессор об этом знал, но он был приверженцем неукоснительного порядка и дисциплины, поэтому занятия и лекции я обязан был посещать в любом случае. Я посмотрел по сторонам. Несколько наших девочек-заучек, опустив головы, быстро строчили в толстых общих тетрадях. Да, некоторые девчонки тоже любили математику и были такими же ботаниками, как и я. Уж не знаю, как сказать о таких в женском роде. Ботанички, что ли? Итак, продолжал профессор, вновь повернувшись к доске. Одно уравнение с тремя неизвестными имеет в общем случае бесконечное множество решений. Теперь рассмотрим систему двух уравнений с тремя неизвестными. Присоединим к уравнению, например, следующее уравнение. x плюс y плюс z равняется 16. Мы имеем систему двух уравнений с тремя неизвестными. Покажем, что и эта система имеет бесконечное множество решений. Убедимся подстановкой, что системе удовлетворяют, например, следующие тройки чисел. x равно 2, y равно 11, z равно 3. Второе. x равно 4, y равно 4, z равно 8. Дадим теперь одному из неизвестных хотя бы x какое-либо произвольное значение, например, вот такое. На доске возникли очередные цифры. Подставив это значение в уравнение, получим следующее. Еще одна строка математических символов выведена мелом. Итак, система имеет еще решение. На доске появилась новая формула. Взяв за x другое значение, получим новую систему с двумя неизвестными, из которой найдем y и z, и так далее. Значит, вообще говоря, система двух уравнений с тремя неизвестными тоже имеет бесконечное множество решений. Однако можно привести пример системы, не имеющей ни одного решения. Например, x минус y плюс 2z равняется 5. Или x минус y плюс 2z равняется 7. Какие бы значения ни имели x, y и z, выражение x минус y плюс 2z не может одновременно быть равно 5 и 7. «Боровиков!» — раздался совсем рядом голос старого профессора, и я вздрогнул от неожиданности. «В облаках витаете? По своему обыкновению? На моих занятиях студенты должны внимательно слушать преподавателя!» Лицо преподавателя исказило ненавистью. Я с ужасом наблюдал, как его глаза проваливаются внутрь, и в глазницах разгорается белое пламя. Нижняя челюсть профессора выдвинулась вперед, вывалив наружу распухший язык. Кожа на голове истлела и отваливалась пластами, обнажая кости вытянувшегося черепа. «В противном случае наказание одно — смерть!» — прошипел монстр, уже окончательно переставший быть человеком. Он протянул свои лапы с черными, загнутыми когтями и схватил меня за горло. «А-а-а!» — сдавленно заорал я и проснулся. Сердце колотилось, как сумасшедшее. «Господи, так ведь и отъехать можно. Сон — это только сон». Я откинул одеяло и сел на кровати, ощущая босыми ногами прохладные доски пола. Посмотрев в сторону окна гостевой комнаты, где меня поселил Оливер, увидел, что уже скоро рассвет. Лучи младшего светила начинали потихоньку пробиваться сквозь завесу ночной тьмы. Тьма, да уж. О ней я уже кое-что узнал. Древний колдун, который выглядел как мальчишка, немного о ней рассказал. На все мои вопросы он ответить не успел, но и того, что я успел узнать, достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Вывод первый. В этом мире существовали боги, тьмы и света. Они были реальны, кого-нибудь из низших богов тьмы можно было встретить в таверне или даже выпить с ним по кружке пива. Эти ребята не чурались общаться со смертными. Правда, природа возникновения самих богов была крайне туманной. Да и Кир, так звали колдуна, сам мало что об этом знал. Ну или не счел нужным говорить. И были ли это в самом деле боги или невероятно могучие маги, на самом деле неважно. Они, судя по словам Кира, были теми еще оторвами, любили выпить и подраться, как обычные смертные, да и женщин всех раз вниманием не обделяли. В общем, жили сами и давали жить всем остальным. А потом в этом мире появились люди. Был ли это спонтанный прорыв, или кто-то из богов сделал это целенаправленно, сейчас уже не узнать. Но факт остается фактом. Когда в этом мире появились люди, равновесие сил пошатнулось. Хуманцев было мало, но они владели магией стихий, да то ли неизвестной в этом мире, причем настолько мощной, что это покачнуло чашу весов. И начались войны. Причем такие, каких не было раньше. Люди уничтожали все и всех, оставляя после себя выжженную пустыню, борясь за выживание. Нелюди тоже не оставались в долгу, пытаясь уничтожить захватчиков. Боги также не остались в стороне, будто сойдя с ума, вцепившись друг другу в глотки. Кто-то встал на сторону людей, кто-то на сторону нелюдей, которых было во много раз больше. Все шло к полному уничтожению всего живого на этой планете. Но потом что-то случилось. Боги внезапно исчезли. Никто не знает, почему. Война на всеобщее уничтожение постепенно сошла на нет. И обессиленные бесконечной резней расы откатились в свои места обитания. Именно тогда возникла империя Тарун. И сложилось то положение вещей, которое сохранилось и по сей день. Светлые боги перед своим исчезновением научили своих последователей в противовес магии людей создавать живые орудия, тварей света и самых страшных и смертоносных из них – архангелов. Разумеется, никакого отношения к земному христианству они не имели. Их роднило только наличие крыльев и магия света, которую они могли противопоставить магии людей. Ну, а колдуны? Их было очень мало, и они были невероятной редкостью. Колдуны, владеющие всеми стихиями, сами по себе были страшной силой. Обычно их выявляли очень быстро и уничтожали. Понятно почему. Никто из них не был человеком и мог принять сторону низших. Совершенно понятно, что управлять таким магом было практически невозможно, а конкурента не стал бы терпеть ни один человеческий император. Последнего из колдунов, Кира, уничтожили с большим трудом, запечатав его тело в аргитовой гробнице в Империи Света. Для этого объединились даже старые враги – Империя Тарун и Империя Света, забыв о старых склоках. Но даже они не смогли убить его до конца. И если его физическое тело было мертво, то ментальное – нет. Более того, за сотни лет оно накопило огромную энергию. Вывод второй. Если кто-то узнает, что со мной связался Кир, мне конец. Медальон, что во время допроса в кабинете ректора крутил отец, был предназначен для одной цели – выявления колдуна, вернее, его ментальной проекции. Колдун мог захватить тело и разум и стать их полноценным хозяином, убив владельца. Мне об этом Кир сказал совершенно спокойно, как о чем-то обыденном, и у меня тогда мороз по коже пошел. Все-таки он не был человеком и мыслил другими категориями. Счастье то, что, по сути, он остался почти ребенком. По уровню своего развития он оставался подростком, несмотря на свои сотни лет. Призраки не стареют, а когда его убили, то ему было всего-то 15 лет. Вывод третий. Мне нужно срочно овладевать моими новыми способностями. Силы во мне много, но раскрыть ее полный потенциал я не могу. Мое тело не подготовлено для этого, и его может просто разорвать, как котел древнего паровоза от давления пара. На мой вопрос, что же мне делать, призрак Кира загадочно усмехнулся и заявил, чтобы я не беспокоился о пустяках и занялся тренировкой мозга, а не тела. Ну и вывод четвертый, самый неутешительный. Похоже, что я опять попал как кур во щип. Меня хотят с одной стороны использовать, а с другой убить. Или использовать, а потом убить. В любом случае перспективы у меня невеселые. Если Кир не врет, то светляки задумали вернуть своих богов или одного, самого главного бога, уж не знаю каким образом. Люди во главе с императором, понятное дело, возвращения светлого бога не хотят. Наверняка именно поэтому меня и оставили в живых. Ведь я тоже человек и должен, по идее, стоять за своих. Другое дело, а кто эти свои? Аристократы. Те самые, что бросили меня в школу везунчиков? Детишки из высших родов, облившие меня презрением в первый же день появления в академии? Отец, прекрасно об этом знавший и не пошевеливший даже пальцем в мою защиту? Высокомерные сестрички? Вот уж нет. Из людей у меня в этом мире только один друг, да и тот появился совсем недавно. Оливер Птичка. А все остальные были нелюдями. Демон Гар, вампирша Элина, оборотень Лок. Именно они прикрывали мою спину, сражаясь бок о бок с тварями. Именно с ними я впервые в этом неприветливом мире почувствовал, что не одинок. Даже первый сексуальный опыт я получил вовсе не с человеческой девушкой, а с Карилой на узкой койке лечебного корпуса школы везунчиков. Я потер ладонями лицо и тяжело вздохнул. Нет, быть пешкой в чьей-то игре мне не хотелось категорически. Поэтому надо приложить все силы для поиска возможности вернуться в свой мир. Да, там тоже далеко не сахар, Но там мне не угрожала перспектива сдохнуть в интересах какой-то охреневшей от вседозволенности аристократии. Поэтому найти центральную библиотеку Академии и зарыться в нее по уши. Надеюсь, что смогу узнать что-то дельное по перемещению между мирами и созданию межпространственных порталов. Снизу раздались звуки, ставящиеся на стол посуды, и потянулись волнующие ароматы. Видимо, экономка Оливера проснулась еще раньше меня и уже готовила завтрак. При мысли о еде желудок выдал непечатную руладу, в доходчивой форме объяснив, что такое неуважительное отношение к себе он не потерпит. Аппетит у меня в самом деле проснулся просто зверский. Не такой жуткий, как тогда, в школе везунчиков, но близко к тому. Я вскочил с постели, ощущая небывалый приток энергии. Быстро выполнил утренний комплекс упражнений, которому научил меня наставник Рунс. Пару раз прогнал волну маятника и потянул связки и сухожилия, с удивлением отметив, что тело как будто стало более гибким и легким. Так, теперь одеться, умыться и справить естественные потребности. Новая одежда, чистая и наглаженная, висела на плечиках в платяном шкафу. Мою форму, заляпанную с ног до головы, засохшей кровью, пришлось выкинуть. Отстирать ее было уже невозможно. Благо, у Оливера был старший брат, иногда наведывающийся в столицу, и его одежда мне подошла по размеру. Правда, сюртук с зауженными рукавами слегка сжал в плечах. Ну да ничего. Подъемные у казначея отдела охранки старого подслеповатого гнома я получить успел, и на новую одежду мне хватить должно. Разумеется, покупать придется не в бутиках Золотого квартала, но на модные прикиды мне всегда было плевать. Забежав в небольшую туалетную комнату, быстро умылся, с удивлением заметив в отражении небольшого настенного зеркала, что волосы стали на ладонь длиннее. И почему-то темнее. Что за новости? Я никогда не был брюнетом, моя шевелюра всегда была светло-русой. И такие метаморфозы меня несколько озадачили. Работа Кира? Впрочем, на такие мелочи можно не обращать внимания. Мне главное сохранить голову на плечах, а волосы – дело десятое. Почистив зубы, обмакивая специальную тряпочку в банку с зубным порошком, и, пригладив отросшие волосы, вернулся в комнату и заправил постель. Не следует оставлять за собой бардак. К порядку я был приучен еще на земле, а школа везунчиков еще добавила мне педантичности. Зашнуровав ботинки, вышел из комнаты, уже слыша снизу голос Оливера. Тоже ранняя птичка, не привык спать до обеда. «Доброе утро, Оливер, Марта!» Поздоровался я, спускаясь по лестнице со второго этажа. Оливер, уже одетый и с накинутой поверх одежды академической накидкой, сидел за столом, держа в руках кружку с темным напитком, от которого поднимался порог. Экономка Оливера, крепкая гномка в белом передничке и чепчике, сновала возле плиты, что-то помешивая в объемной сковородке. Я втянул ноздрями воздух, с изумлением узнавая почти забытый запах. «Это что? Кофе? Откуда?» «Ксандр, доброе!» — приветливо замахал рукой рыжий. «Я уж хотел идти тебя будить. Первое занятие начинается рано, а декан Вертана не любит, когда опаздывают. И как ты сказал? Кофа? Это что?» «Это то, что у тебя в кружке. Этот запах ни с чем не спутаешь». «А, это...» — улыбнулся Оливер, отставив кружку. «Это из запасов Марты. Обжаренные и перемолотые плоды красного решета. Его гномы на южных склонах выращивают. Очень бодрит. Меня Марта к нему приучила. Ты его что, уже пил? Он же очень горький. Его только гномы пьют. Ну и я еще. Аристократы из высших родов такое и в рот не возьмут». «Святой Эйнштейн, в этом мире есть кофе». «Да плевать мне на придурков из высших родов». Я подошел к столу, вдыхая знакомый с детства аромат. «Марта, у тебя не найдется еще кружечка этого божественного нектара? Все, что угодно за него отдам». «Доброго утра, милорд», — улыбнулась Марта, сделав что-то вроде Книксена. «Разумеется, найдется». Экономка взяла отставленный на край плиты пузатый чайник с коротким загнутым носиком и, налив в глиняную кружку исходящий паром темно-коричневый напиток, протянула ее мне. «Пожалуйте, милорд». Я схватил кружку, обхватив ее ладонями, и глубоко вдохнул сшибающий с ног аромат свежесваренного кофе. Подув кружку, чтобы не обжечься, осторожно сделал глоток. «Да, это он. Настоящий кофе, причем отменного качества. Слава темным богам! Хоть что-то в этом мире есть хорошее». «Марта — великая мастерица варить решт», — похвастался Оливер. «Я, сколько ни пробовал, всегда какая-то бурда получается. А сестре вообще доверять нельзя. Такое сварит, отравиться можно». «Ой, да будет вам, мастер Оливер», — отмахнулась экономка. Но по ее зардевшемуся, испещренному морщинами лицу было видно, что похвала ей приятна. Она быстро накрыла на стол и сейчас накладывала в тарелки шкварчащую яичницу с обжаренными кусочками мяса. «Вы кушайте, в академиях своих и поесть-то некогда будет. А сестру вашу я научу режь творить. Вот придет, сами увидите». «О, Оливер, ты никогда не говорил, что к тебе сестра приезжает», — удивился я. Руки уже сами схватили с блюда свежевыпеченную лепешку и потащили ее в рот. «Ты вообще про нее ничего не говорил?» «Да как-то не пришлось», — смутился рыжий. «Она вообще редко из дома выбирается». «Она что, одна приедет?» «Да что ты, с отцом, конечно. Она ему во всем помогает, занимается всеми бумагами, ведет переписку с оптовиками. Она бы и сама уже могла все дела вести, только кто ж с женщиной дело иметь будет?» «Да уж, патриархат во всей красе. Все вопросы в империи Тарун решали мужчины, женщины были на вторых ролях». «И когда они приедут?» — спросил я с набитым ртом, заслужив неодобрительный взгляд Марты. Но я ничего не мог поделать, в мгновение ока очистив свою тарелку и дожевывая уже третью лепешку, запивая ее кофе. По телу прокатилась блаженная волна. Век бы так сидел на уютной кухне с кружкой горячего кофе в руках. Еще бы Гара и Локко с Элиной сюда для полного счастья. «Так завтра обещались». «Отцу тут надо кое-какие дела решить с оптовиками и в гильдию заехать. Ну и Тара с ним, по лавкам пробежаться. Девчонки же без этого не могут». Я только улыбнулся. Женщины одинаковы во всех мирах, и что такое мода и шопинг, знали и здесь. Я представил свою боевую вампиршу-телохранительницу в длинном атласном платье с кружевами, высокой сложной прической на каблуках, обмахивающуюся веером, и хрюкнул. Нет, стиль столичных модниц Элли точно не подходит. Ей больше идет облегающая одежда, не мешающая двигаться и убивать. Впрочем, военная форма ей тоже очень шла. «Да, это точно. Девчонки без новых тряпок жить не могут». «Ну что, двинули? Я, правда, еще не знаю, на какой факультет мне отправляться». «Тебе-то попроще», — я ткнул пальцем в черную накидку факультета земли, накинутую на плечи Оливера. «Так зайди в деканат и узнай», — пожал плечами рыжий. «Думаю, там тебе все расскажут». «Да уж, разрушенная стена академии... Арест за драку в Золотом квартале. Как бы меня не отчислили раньше, чем я начну учиться». «Не волнуйся», — понял по моему посмурневшему лицу терзавшие меня сомнения птичка. «Ты только орден свой не забудь. Рыцарь империи — это тебе не жраха с болотной». «О, точно. Я вытащил из кармана сверкающий камешками орден и прикрепил его слева на груди. «Ну что ж, вперед! Грызть гранит науки!» «Учеба на всех факультетах сразу? Одновременно? Они что, издеваются?» Я держал в руках развернутый свиток, изучая расписание занятий, выданное мне в деканате. Ректор академии решил не усложнять себе жизнь, зачислив меня сразу на все факультеты. То, что занятия в группах начинаются одновременно, его, судя по всему, не волновало. Я задумчиво почесал в затылке. «Да уж, задачка. Хорошо, хоть сейчас не отчислили, и претензий по поводу снесенной стены, окружающей академию, предъявлять не стали. Черт, и куда мне сейчас?» Переливчатый звон академического колокола, объявляющий о начале занятий, прозвучал 5 минут назад. «Эх, опять я начинаю учебу с опоздания, как в школе везунчиков. Так, ладно, начнем с ближайшего факультета. И это у нас...» Я покрутился на месте, вспоминая расположение учебных корпусов из объяснений Оливера. Академия была большой, и в ней было легко запутаться. «Ага, ближайший ко мне факультет огня. Это хорошо. Уж фаербол я продемонстрировать смогу». Я повернул налево и быстрым шагом двинулся по парковой дорожке. «Итак, студенты, как вы уже знаете из предыдущих занятий, огонь относится к основным видам стихий», — донесся до меня через закрытую дверь мелодичный женский голос, когда я, наконец, добрался до учебного корпуса факультета огня. Стены здания, такого же монументального, как и все постройки, виденные мной в академии, были облицованы мраморными плитами с красными прожилками. Видимо, для того, чтобы самый тупой студиозус не перепутал, к какой стихии принадлежит факультет. Хм, преподаватель женщина? Ах, да, на вступительном экзамене в креслах приемной комиссии сидели не одни мужчины. И если мне не изменяет память, красная мантия декана была именно на женщине. Ну что ж, я глубоко вздохнул, успокаивая застучавшее сердце, и постучал. «Войдите!» Я потянул на себя тяжелые створки дверей и переступил порог факультета огня. На меня тут же уставились десятки любопытных глаз. «Изволите опаздывать, студент Нолти!» Повернулась ко мне декан огненного факультета Мелисса Литано. Женщина лет 40 в бордово-красной мантии с узким лицом, на котором выделялся выдвинутый упрямый подбородок, и с заплетенными в 2 толстые косы светлыми волосами. «Вы пропустили уже 2 занятия. Это неприемлемо!» «Прошу меня простить, госпожа декан», — извинился я, быстро осматривая учебную аудиторию. «Больше этого не повторится». «Очень на это надеюсь, Нолти», — поджала узкие губы декан. «Вы пропустили вводные занятия, и вам придется наверстывать». «Да, и где ваши учебные пособия и письменные принадлежности? Или вы думаете, что если у вас на груди орден рыцаря империи, то записывать лекции вам не обязательно?» «Черт, со всей этой свистопляской, случившейся за последние дни, из головы совершенно вылетело, что надо озаботиться учебниками, бумагой для записи и пишущими грифелями». «Простите, я просто...» — пробормотал я. «Позор какой! Теперь она подумает, что я какой-то мажор, которому плевать на ее занятия». «Проходите. Садитесь. С вами я поговорю попозже». Сурово глянула на меня декан, и я быстро поднялся по ступенькам вдоль стены к длинным выгнутым полумесяцам столам, за которыми сидели студенты-огневики, сев на свободное место с краю. Моим соседом справа оказался пухлый парень с усеянным веснушками лицом, который расширившимися глазами уставился на меня, как на какое-то чудо-юдо. «Я не помешаю», — прошептал я, дружелюбно улыбнувшись. Реакция была странной. Парень отшатнулся от меня, как от прокаженного, задев локтем лежащие перед ним листы исписанной бумаги, которые упали на пол. Парень нырнул под стол и принялся их собирать. «Не отвлекаемся», — постучала указкой по столешнице преподавательской кафедры декан. «Надеюсь, вы все выучили классификацию духов и метод призыва и подчинения духа огня восьмого уровня, который мы подробно разбирали на прошлых занятиях. Теперь переходим к практике. Кто хочет показать, чего он добился первым? Марика?» Я обернулся и увидел сидящую на два ряда выше девушку, которая усердно тянула руку. «Понятно. Прилежная ученица, наверняка любимица преподавателя. Такие есть в любом классе любой школы любого мира. Зубрилы. Все остальные студенты, первокурсники, а я их насчитал около 30, опустили головы, стараясь не встречаться с преподавателем глазами. Выходи и покажи, чему ты научилась». Девчонка, задрав подбородок, спустилась вниз, встав рядом с деканом, которая начертила пальцем вспыхнувший на мгновение в воздухе огненный знак, и через все пространство аудитории протянулся защитный экран, отгораживая преподавательскую кафедру от студентов. Что ж, техника безопасности — это правильно. Огонь не игрушка и может натворить дел. Я с интересом смотрел на происходящее. Про духов я уже слышал, но понятия не имел, что это такое и с чем их едят. Наконец-то учеба. Наконец-то новые знания. Как же я к этому стремился. Девчонка вытянула перед собой руку и стала чертить какой-то знак в воздухе, шепча что-то себе под нос. Перед ней спустя пару мгновений появился маленький помаргивающий шарик голубого пламени, который через пару секунд с тихим хлопком исчез. «Что, и это все?» «Молодец, Марика», — похвалила девчонку деканша и так гордо задрала нос. «Отличная работа. Принцип призыва всем понятен. Концентрация и формула призыва — это самое главное». «Они что, издеваются? Какая еще формула призыва? Для того, чтобы вызвать обычный слабенький фаербол, нужны какие-то формулы? Это ее, что ли, шептала девчонка? Бред какой-то. Это академия или детский сад?» Видимо, на мою вытянувшуюся от изумления физиономию обратили внимание, потому что вокруг меня раздались смешки. «Тишина!» — прикрикнула преподавательница. «Вы удивлены, Нолти? Надеюсь, вы хоть что-то смогли запомнить из увиденного?» «Она смеется, что ли?» «Ах, да, вот оно что. Декан просто не знает, насколько я владею стихией огня. Во время той дуэли и последующим прорывом тварей-светляков я использовал только приемы ближнего боя. Ну, если не считать последнего заклинания, обратившего в прах волну монстров. Но и там использовалась магия тьмы, а не огня. Она видела мою печать земли на вступительном экзамене и думает, что я владею только ею, а остальные мои способности находятся в зачаточном состоянии. Но что это за ерунда с вызовом каких-то духов? Я просто использовал и преобразовывал энергию, которой полно вокруг. Зачерпывай сколько хочешь, и никаких формул призыва сроду не использовал. И даже не слышал о таких. Или такой возможностью обладаю только я? Надо бы узнать об этом побольше. «Нолти, вы уснули?» «А?» Я вынырнул из своих размышлений, ощутив на себе насмешливые взгляды 30 первокурсников. «Черт, опять!» «Простите, госпожа декан, я задумался». «О, неужели? И о чем же, позвольте полюбопытствовать?» «Зачем нужен призыв духов стихий, если можно просто преобразовать энергию и направить ее в нужное русло?» «Просто преобразовать? Просто?» Резко развернулась ко мне декан, взмахнув полами мантии. «Не несите чушь! Вы что, легенд об изначальных богах начитались? Нолти! Если бы вы не пропустили мои занятия, то узнали бы, что у каждого мага есть источник маны, из которого он черпает силу, которая нужна для вызова духа. И только определенная формула может придать духу вид и форму. Источник нужно тренировать постоянно, упражняясь в концентрации энергии. Это основа основ. Напрямую с энергией духов стихий не может работать никто. Даже древним архимагам и проклятым колдунам это было не под силу. На это были способны лишь боги. Упс, вот это сюрприз. Об этом я не знал, и похоже, что своим вопросом не на шутку разозлил ректора. И что она там сказала про колдунов и богов? Простите, госпожа ректор, я... Вы должны учиться и слушать, Нолти. Слушать и учиться, а не задавать глупые детские вопросы. Вокруг раздался смех. Внутри знакомо колыхнулась ярость. «Так, спокойно. Держать себя в руках. А то что-то я в последнее время вспыхиваю, как спичка, по любому поводу». В кабинете Бишопа еле сдержался, благо хоть Кир меня остановил. «Или вы хотите нам доказать, что методы обучения в Академии Таруна, которые вырабатывались и шлифовались столетиями, не верны?» продолжал тем временем ректор. «Так продемонстрируйте нам, как можно преобразовать энергию без формулы призыва». Смех звучал уже безостановочно. «Продемонстрировать, значит? Ну что ж, вы сами попросили». Я встал со своего места и двинулся к преподавательской кафедре. «Чтоб такого им показать». «Надо бы поаккуратней, а то, когда я начинаю экспериментировать, то вечно случаются какие-то неприятности. Снесенная стена Академии после моей усовершенствованной печати Земли тому явное доказательство». «Храбрости вам не занимать, Нолти. Вернее, наглости», — пренебрежительно посмотрела на меня декан огненного факультета. «Ну, покажите нам, что умеете». «Я бы попросил вас поставить защиту, многоуважаемая госпожа Литано», — спокойно сказал я, на мгновение погрузившись вглубь себя. «Огонь! Он может сжечь дотла, а может спокойно тлеть. Может стать яростным ураганом, сметающим все на своем пути. А может обогреть ваше жилище и подогреть пищу. Огонь многогранен». Но и он, как и все остальные стихии, подчиняется непреложным законам физики. Надо только знать, как их использовать. На всякий случай. «Ну, если вы настаиваете», — насмешливо улыбнулась Литана, но просьбу мою все же выполнила. Начерченный в воздухе знак на мгновение вспыхнул, и позади меня возникла пленка защитного барьера. «Это все?» «Нет, защита понадобится и вам». «Ваша шутка заходит слишком далеко, Нолти», — сузила глаза декан. «Я не позволю, чтобы какой-то первокурсник...» «Я настаиваю, миледи», — прервал я преподавателя, проделав тот же трюк, что и в таверне, перед тем, как за нами пришел капитан Ульберих. Глаза преподавателя расширились, и она отступила на шаг назад, подняв руки в защитном жесте. Перед ней замерцал мощный щит. Я знал, что она увидела. Мои глаза превратились в адские огненные омуты, а вокруг меня развевался плащ из синеватого пламени. Вокруг уже никто не смеялся. «Ну что, вы убедились, госпожа декан?» Мелисса Литана смотрела на меня так, как будто увидела перед собой призрак. «Ну вот и отлично. Теперь надо поставить эффектную точку». Я направил раскрытую ладонь в сторону двери. Перед ней возник и бешено завертелся раскаленный добела шар пламени. Хотя нет, обычный фаербол — это банально. А что если... В голове возникла сцена недавнего боя в казино. Тот маг воды весьма ловко орудовал хлыстами воды. Почему бы не проделать то же самое с огнем? Любая энергия рассеивается с расстоянием. Сказывается гравитация, атмосферное давление, температура, влажность. А вот в вакууме все эти негативные факторы отсутствуют. Тогда в каземате охранного приказа, разрезая прутья решетки, я накачивал в пламя кислород, делая своеобразную продувку, как в аппарате для резки металла. А что если сделать вакуум? Канал вакуума, где огню не будут мешать негативные факторы. Энергии у меня хоть отбавляй, и результат может быть очень интересным. Это, конечно, будет не гибкий хлыст, но все же... Коэффициент полезного действия должен быть просто невероятным. Мгновенный прогон энергии. От ладони в сторону дверей протянулся тонкий, буквально полмиллиметра, канал вакуума. Шар пламени свернулся в раскаленную точку и скользнул внутрь канала, устремившись по нему, как пуля по стволу. Хотя нет, никакая пуля не сможет развить такую скорость. Раздался тонкий, на грани ультразвука свист, и высокие двери вместе с частью стены исчезли, сметенные взрывом. Упс, кажется, я опять перестарался. Лучше бы я и простой фаербол показал. Я посмотрел вокруг. Аудиторию запорошило пылью и каменной крошкой. Декан Литана стояла подобно каменному изваянию, не сводя глаз с огромной прорехи в стене. «Прошу прощения, госпожа декан», — начал оправдываться я. «Мой эксперимент немного вышел из-под контроля. В свою защиту могу сказать, что коэффициент...» «Кряктору! Немедленно!» — очнулась, наконец, деканша. «Черт, опять я влип». Я сидел в приемной ректора, как на иголках. Только бы не отчислили. «На кой черт я решил выпендриваться перед деканом и студентами? Лучше бы сидел тихо и не отсвечивал. Сначала снесенная стена академии после моего цунами земли, потом драка в золотом квартале, и вот теперь это. Нет, меня точно выкинут из академии, и я так и не доберусь до вожделенной библиотеки. Нашел время экспериментировать». Я обхватил руками голову, кляня себя последними словами. «Пройдите, Нолти. Милорд Карас хочет вас видеть». Из бесшумно открывшейся двери, ведущей в кабинет ректора академии, вышла декан Литано. Я поднялся со стула, стоявшего возле стены приемной, чувствуя себя приговоренным, идущим на эшафот, и шагнул вперед. «Что, и это все?» Я стоял на ступенях административного корпуса, не в силах поверить своему счастью. Никто меня не отчислил, даже каких-то карательных санкций не последовало. Только запрет применять магию в пределах академии. Вернее, разрешили, но только на специально созданном испытательном полигоне. Более того, меня перевели в отдельную группу к старшекурсникам, в которой было пятеро студентов, обладателей нескольких стихий. Один тримаг и четверо двумагов. Ректор даже намекнул, что я смогу сдать экзамены экстерном и что посещать общие занятия мне не обязательно. Оно и понятно. Кто знает, что может выкинуть в следующий раз этот ненормальный Нолти. «Ксандр!» Услышал я знакомый голос. Я повернулся и увидел машущего рукой Оливера, стоявшего в дальнем конце площади в окружении группки студентов в разноцветных накидках. «Иди к нам!» «О, привет, Оливер!» — крикнул я, поспешив к своему другу. «О, а этих я не знаю». Птичка стоял в окружении десятка студентов с разных, судя по накидкам, факультетов. И все они были явно старшекурсниками, причем девушек было больше, чем парней. «Милорды и миледи, позвольте представить вам моего друга, Ксандра Нолти», — официально представил меня Оливер. «Весьма рад знакомству», — раскланялся я, чувствуя себя не в своей тарелке, под прицелом двух десятков изучающих, оценивающих и просто любопытных глаз. «Так вы и есть тот самый знаменитый наследник рода Нолти?» — выступил вперед парень с жестким, каким-то ястребиным лицом, в накидке синего цвета. Водник. «Как же наслышаны, как и все в Академии. После недавних событий все только о вас и говорят. А сегодня вы еще добавили поводов для сплетен. Строители спешно заделывают разрушения, учиненные вами на факультете огня. Жаль, я этого не видел собственными глазами, но говорят, что зрелище было незабываемым». Кажется, я покраснел. Да уж как-то некрасиво получилось. «Что ты насел, Филиас? Мы здесь не для этого». Я повернул голову налево, чуть не уткнувшись носом в весьма смелое декольте. Шикарная шатенка, примерно моего роста, даже чуть выше с учетом каблуков, с потрясной фигуркой. Она стояла практически вплотную ко мне, с улыбкой глядя на мою смущенную физиономию. «Эмилия в своем репертуаре. Сходу сует свои сиськи новенькому в лицо», — раздался спокойный голос справа. «Похоже, этот парень здесь главный. Это чувствовалось по манере, позе, уверенному голосу, строгой невычурной одежде. Побрякушек на нем не было вовсе. Но от этого совершенно обычного с виду парня почти осязаемо тянуло силой. «Не обращайте внимания, милорд Нолти, она со всеми так. Позвольте представиться, Юлий Даргас Цепора, к вашим услугам». А вот это уже серьезно. Род Цепора входил в круг высших и был там не на последних ролях. Похоже, мною всерьез заинтересовались аристократы из верхушки общества, и мне надо быть крайне осторожным. О том, что эта встреча произошла не случайно, можно даже не сомневаться. «Ксандр Нолти, весьма рад знакомству, милорд Сципора». «О, просто Юлий, давайте без этих унылых политесов. Мы все здесь друзья», — улыбнулся Сципора. «Просто о вас ходит столько разговоров, вот мы и попросили нашего общего друга Оливера с вами познакомить. Правда ведь, Оливер?» «Да-да, конечно», — как-то неуверенно ответил Рыжий. И мне все стало ясно. «Друзья они, как же! Такие, как этот Юлий, не дружат со студентами не из высших аристократических родов. Нет, они могут их использовать в своих целях, манипулировать ими. Но дружить? Чего ж тебе на самом деле надо, наследник рода Сципора?» «Но не будем отвлекать вас от дел, милорд Нолти». В руке Юлия, затянутой в тонко выделанную перчатку, возникла карточка с золотым тиснением, которую он протянул мне. «Это приглашение на вечеринку, что я устраиваю. Сегодня вечером. Ничего помпезного, музыка, танцы, выпивка. Девушки». Мой взгляд сам собой, как намагниченный, прилип к роскошному декольте спутницы Юлии. «Познакомитесь с остальными, пообщаетесь. Разумеется, я не смею настаивать, но буду весьма рад, если вы примете приглашение. В 9 часов я пришлю за вами карету, я знаю, где вы остановились. Оливер, разумеется, тоже приглашен, как ваш друг. А сейчас позвольте откланяться, нам пора. Всего доброго, милорд Нолти». Наследник рода Сципора дружелюбно кивнул и в окружении своей свиты проследовал дальше, оставив нас с Оливером одних. «Ксандр, это же здорово! Это же сам Сципора, единственный тримаг в Академии! И он приглашает нас на свою вечеринку! Ты ведь пойдешь? Скажи, что ты пойдешь!» «Эх, Оливер, Оливер, как ты еще наивен! Но... а почему бы и не пойти? Нет, можно закрыться в библиотеке, углубиться в учебники и справочники, отринув все развлечения, присущие молодым людям. А они, на удивление, схожи, что на земле, что в этом мире. Девочки, танцульки, алкоголь. Я и раньше, еще на земле, никогда не ходил на все эти студенческие вечеринки, всегда закономерно заканчивающиеся попойкой. Или вообще с нее начинающейся. Да и друзей у меня на земле не было. Но Оливеру очень хочется пойти, и я не могу лишить его такого удовольствия. Да и мне не помешает навести справки, кто чем дышит в академии. Не то чтобы это меня особо волновало, но друзей и врагов надо знать в лицо. Академия Таруна – это срез высшего аристократического общества. И провести, говоря военным языком, рекогносцировку на местности мне не помешает. Да и этого Тримага прощупать надо. Теперь понятно, почему он единственный не носил накидку, обозначавшую его факультет. Интересно, как он справляется? Да и он же будет входить в ту группу, куда меня зачислили, вместе с еще четырьмя двумагами. Наверняка они тоже будут на этой вечеринке. Что ж, решено. Надо только успеть заскочить в отдел охранки, сдать отчет и повидаться с друзьями. Чувствовал я себя без постоянного присутствия демона, вампирши и оборотня как-то неуютно. Привык уже, что они всегда поблизости. Хорошо, хоть Оливер рядом. Он, похоже, единственный из людей, который не пытается каким-то образом нагреть на мне руки. Это была прекрасная работа, милорд Нолти. Просто прекрасная, заливался соловьем майор Брин. Я сидел в его кабинете, выслушивая нескончаемые дифирамбы в свою честь уже минут пять. Следующие занятия уже в новой группе будут только завтра, и я успел вернуться в дом птички, полакомиться свежей выпечкой, приготовленной Мартой, и выпить еще одну чашечку кофе. Заодно написал отчет о бое в золотой карте, найдя лист чистого пергамента в комнате Оливера. Надо бы спросить, где он купил все письменные принадлежности, а то я так и не успел обзавестись необходимыми мелочами. Капитана и своих друзей я в участке почему-то не нашел, и пришлось нести докладную в кабинет начальника отделения. Чего еще можно ожидать от рыцаря империи? Но мы ведь с вами понимаем, что награда хороша не только почестями, но и звонкой монетой. Поэтому толстяк-майор потянул на себя выдвижной ящик стола и выложил из него два приятно звякнувших кожаных мешочка. За головы главарей были назначены награды, и уже давно. А вы, к тому же, взяли их живьем, растянул лягушачий рот в фальшивой улыбке Брин. Руководство охранного приказа очень довольно проведенной операцией. Разумеется, я планировал и контролировал подготовку с самого начала и очень своевременно разглядел ваш потенциал. У вас огромное будущее, милорд Нолти. И думаю, что вы вполне могли бы занять должность моего заместителя. Как вам такое предложение? Я молча сгреб мешочки со стола, распихал их по карманам и поднялся на ноги. Планировал и контролировал ты. Хе, вот ведь жаба скользкая. Благодарю за оказанную честь. Я подумаю, господин майор, холодно ответил я. Подойдя к двери и уже взявшись за дверную ручку, повернулся. «Где я могу найти капитана Ульбериха и его группу?» замялся майор. «Капитан с группой сейчас берут подпольную фабрику по производству зеленой пыли. Один из главарей раскололся на допросе. Ваш демон, оказывается, высококлассный специалист в этом деле. И сейчас группа на задании». «Где?» — рявкнул я, развернувшись к Брину и сминая вычурную металлическую дверную ручку, как пластилиновую. «Твою мать, только бы успеть! Этот жирный ублюдок послал небольшой отряд капитана Ульбериха в самое пекло. Да, такое производство охраняют, как Форт Нокс, и магов для охраны там наверняка больше, чем было в казино. О чем он думал?» Решил удвоить успех, присвоив себе славу великого борца с преступностью? Или у него были другие планы? Впрочем, что гадать? «Гони!» — крикнул я гоблину-кучеру, высунувшись из повозки и приоткрыв на ходу дверцу. Ездовой ящер мчал по улицам квартала висельников во всю мочь. Повозка подскакивала на ухабах, с трудом вписываясь в повороты узких замусоренных переулков. Жилые кварталы проскочили со скоростью молнии. Ездовой ящер уже начал задыхаться. С его вытянутой морды слетали клочья желтоватой пены. Вот и район складов. По разъяснениям Брина, подпольный цех по производству магического наркотика находился в заброшенном складе на берегу, протекавшей через квартал небольшой речушки. «Тормози! Дальше я сам!» Я выскочил из повозки на ходу, врубив маятник. С такой скоростью я не двигался еще никогда. Энергия, усиленная яростью и страхом за друзей, плескала через край. Ряды складов, сложенных из каменных блоков, пролетали мимо, сливаясь в сплошную грязно-серую полосу. «Где же этот долбанный склад?» Я еле успел затормозить, выскочив на небольшую набережную, едва не влетев в мутную воду. Вот он. Ворота длинного глухого склада, покрытого черепичной крышей, были открыты. И возле них недвижно лежали два окровавленных тела. Дерьмо. Горг из группы Ульбериха с пробитым во множестве мест бронежилетом, с натекшей под ним лужей крови, уже не дышал. Второй труп был явно из бандитов. Щелчок. Зрение вновь стало черно-белым, как в тот раз, на дуэли. Время замедлило свой ход. Внутренний голос вопил, что это может быть ловушкой, но я его уже не слышал. Мои друзья в опасности, и я должен их спасти. Рывок на ускорении внутрь темного склада. Не беда. Тень рванула из меня во все стороны, за пару мгновений запустив свои щупальца в самые удаленные и темные уголки огромного склада. Теперь я вижу все. Чувствую даже малейшие движения, как паук ощущает самое крохотное шевеление нити его ловчей паутины. Наверху никого. Только еще около десятка трупов, среди которых, слава всем богам, нет никого из моих телохранителей. Это обманка, производство зеленой пыли внизу, под землей, а наверху только всякий никому не нужный хлам для отвлечения внимания. Потайной проход в каменном полу, тоже открытый. Тень рванула вниз. Вот они еще живы. Трупов на пути становится все больше, тяжелый запах крови бьет в нос. На ускорении пролетаю длинную каменную лестницу, ведущую вниз. Здесь уже светлее. Магические светильники развешаны по стенам и висят под потолком. Длинные столы, заставленные перегонными кубами, змеевиками, стеклянными алхимическими колбами. Некоторые перевернуты. Под ногами крошево из стекла. И все вокруг припорошено зеленой пылью. Битва здесь шла не на жизнь, а на смерть. Вот только что-то явно пошло не так. Я остановился за штабелем составленных друг на друга ящиков, успокаивая сердце и оценивая обстановку. Драться все же нужно с холодным рассудком. Бандиты не выставили охрану, уверены, что перебили всех, и сюда никто не сунется. И это мне на руку. Теперь оценить обстановку. Глаза мне для этого не нужны, тень видит все. Это даже удобнее, чем пользоваться своим собственным зрением. Картинка выпуклая, объемная, наверное, так видят объекты летучие мыши, принимая отраженные сигналы своего ультразвука. Противников много, около 50 бойцов. Среди них есть сильные маги, 9 человек. Ауры так и полыхают, накачаны манной под завязку. Гар, Эли и Лок лежат на грязном полу с заломленными за спину связанными руками. Демон и оборотень без сознания, сильно изранены, но жизнь в них еще теплится. Я слышу, как бьются их сердца. Элли. Ее раздели до нога и подвесили на свисающем с потолка крюке. На ее теле нет живого места, но она еще дышит. Я слышу довольный гогот и грубые голоса. скабрёзно обсуждающая достоинство фигуры моей телохранительницы. Изнутри вновь поднялась огненная волна ярости. «Убью! Всех убью! До единого!» Смещаюсь правее, пригибаясь за столами и ящиками, крадясь вдоль стены, чтобы оказаться поближе и бить наверняка. Долгий бой я не потяну, врагов слишком много. Надо накрыть магов, самых опасных противников, одним ударом и постараться при этом не задеть своих друзей. Но чем? Печать земли или цунами здесь не подойдет. Заклинание слишком мощное и может обвалить свод, превратив подвал в одну большую братскую могилу. Значит, это отбрасываем. Использовать прием, который я провернул в казино? Ослепление тьмой и затем переход в ближний бой? Нет, тоже не годится. Бандитов слишком много, как и магов, и со всеми я не справлюсь. И с этими магами что-то не так. Накачаны силой под самую крышку. Таких мощных аур я еще ни у кого не видел, даже у деканов стихийных факультетов в академии. Один из магов как раз повернулся в мою сторону, будто что-то почуяв. И я затаил дыхание, чтобы не выдать себя неосторожным движением или звуком. А, вот в чем дело. Теперь все ясно. Глаза мага полыхали ярко-изумрудным светом, как будто ему в череп вставили зеленые фонарики. Это наркотик, та самая зеленая пыль, многократно увеличивающая силу даже самого слабого мага. Что же делать? В памяти вспыхнула недавняя сцена в учебном корпусе факультета огня и те разрушения, которые я устроил при помощи вакуумного канала и крохотного фаербола. А что если... Только делать надо быстро, пока основная масса противников толпится возле висящей на крюке Элины. У меня всего одна попытка. Вакуум не виден, его нельзя зафиксировать магическим способом. Во всяком случае, я на это надеюсь. Создав тонкий в долю миллиметра невидимый человеческому глазу канал вакуума, я протянул его до противоположной стены. Теперь огонь. Нужна максимальная температура и непрерывное поступление энергии. Мне нужен не взрыв, мне нужен лазерный луч. У меня нет источника света и кристалла корунда, легированного ионами хрома. Но классическая трехуровневая система накачки рабочей среды мне и не нужна. Можно использовать и тепловую энергию, а ее у меня хоть отбавляй. На больцмановское распределение по уровням частиц можно наплевать. У меня не газовая среда с низкорасположенными энергетическими уровнями. У меня чистый вакуум. Следовательно, рассеивания можно не опасаться. Главное – обеспечить непрерывность поступления тепловой энергии. На мгновение закрыть глаза. Огонь откликнулся мгновенно, как будто ждал, что его призовут. Сильнее, еще сильнее. Пламя внутри меня бушевало, стараясь вырваться наружу, но я сдерживал его, сжимая в крохотную точку, и все увеличивал и увеличивал его температуру. Есть. Внутри меня горело сверхновое. И если бы я сейчас выпустил всю энергию на волю, то от этого района, да и от всей столицы, не осталось бы и пепла. Тот самый маг, видимо, все же что-то почувствовал, так как сделал пару шагов в моем направлении. Пора. Частичка звездного пламени скользнула в канал вакуума. Маг что-то выкрикнул, окутавшись защитным коконом, но было уже поздно. Я провел рукой, и лазерный луч с тепловой накачкой перечеркнул группу магов вместе с гогочущими бандитами, увешанными разнообразным оружием. Перерезанные надвое тела, извергая фонтаны крови, рухнули на каменный пол. «Черт, я зацепил не всех, бежать нельзя!» «Маятник!» Я подпрыгнул, упершись обеими ногами в стену, и выстрелил в сторону небольшой группки бандитов, ошеломленно взиравших на то, что осталось от их подельников. Тело как будто само знало, что делать. Выплеск! И голова одного из бандитов, здоровенного орка, взрывается, как гнилой арбуз. Остальные шестеро оставшихся в живых ублюдков только начали поворачиваться в мою сторону. Медленно, из-за моего ускоренного восприятия, вскидывая оружие, но я уже был среди них. Тело само выполняло свою работу. Рефлексы, вбитые в него жесточайшими тренировками наставника Рунса, не подвели в нужный момент. Я как будто находился отдельно от него, отстраненно наблюдая за машиной для убийств, в которую превратился. Все закончилось за три удара сердца. Трупы бандитов с разможенными головами и пробитыми насквозь грудными клетками рухнули на земь. Неужели это все? Я стоял на залитом кровью полу в окружении изуродованных трупов, вдыхая мерзкий запах, исходящий от вылезших из распоротых животов сизых кишок, неверяще глядя на свои руки, которые были по локоть в крови. Как это случилось? Когда я успел стать хладнокровным убийцей? Рядом раздался стон. «Элли!» Выкинув из головы ненужные интеллигентские рефлексии, я подбежал к свисающей на цепи вампирше. Ее руки были вывернуты из плечевых суставов, лицо залито кровью, все тело покрыто многочисленными колотыми ранами и ожогами. Но она была жива! Я осторожно приподнял легкое тело Элины, сняв ее с крючка, и одним движением разорвал связывающие ее руки веревки. «Повелитель!» — еле слышно прошептала Элли. «Мы...» «Помолчи!» — прервал я вампиршу. «Все потом. Не трать силы. И потерпи немного. Все будет хорошо». Я положил Элли на пол, лихорадочно вспоминая, что и как делал Кир, когда лечил в застенках охранки Оливера. «Сила жизни. Я — колдун и владею всеми стихиями, включая силу жизни и смерти». Я закрыл глаза, погружаясь вглубь себя. Нашел. Кисти рук окутываются призрачным зеленым сиянием. Одна ладонь на лоб, вторая на грудь. Сконцентрироваться. Зрение сменило настройку, и теперь я видел тело Элины насквозь. Ублюдки. Многочисленные колотые и резанные раны, множественные повреждения внутренних органов, большая потеря крови. Руки и ноги сломаны. Удивительно, что она до сих пор жива, да еще и в сознании. Вампиры все-таки покрепче людей будут. Все будет хорошо. Я направил исцеляющую энергию в ее сердце. Оно работало с перебоями, и его нужно было поддержать в первую очередь. Сила. Мне нужно больше силы. «Я не учился магии жизни, я могу только отдать свою энергию, направить ее на поврежденные органы». Я потянулся к сиявшей во мне ленте изумрудной магии жизни, вытягивая ее без остатка. Вокруг меня уже полыхал зеленый вихрь, но я не обращал на него внимания, вливая и вливая в тело Элины энергию. «Наконец-то!» Ее сердце заработало спокойнее. Внутренние повреждения и переломы начали срастаться. «Потерпи, будет немного больно», — прошептал я. Двумя короткими рывками я вправил вывернутые плечевые суставы вампирши. Раны на теле Элли начали затягиваться. Слава темным богам, получилось! Вампирша выгнулась дугой и застонала. Я дотянулся рукой до ближайшего бандита, мощного горга, которому я ударом ладони раздробил шейные позвонки и вытащил из висящих на его поясе ножен кинжал с богато украшенной рукоятью. Разорвал рукав и, проведя остро отточенным лезвием по внутренней части предплечья, поднес его к губам Элины. «Пей. Тебе нужна живая кровь». «Дежавю». Я уже держал на коленях голову еле живой вампирши тогда, в библиотеке школы везунчиков. И так же, как тогда, почувствовал, как рука начала понемногу неметь после того, как игольно-острые кончики клыков Элины пронзили кожу. Внезапно что-то изменилось. Я почувствовал за спиной накапливающуюся для удара силу. Неужели кто-то из магов выжил? Меня отшвырнуло в сторону, впечатав в стену, а руки сами собой начертили в воздухе какую-то фигуру. Передо мной возник щит, состоящий из непроницаемого мрака, о который разбился гудящий поток концентрированного света. Что это? Посреди разгромленного подвала сияли два портала, перед которыми стояли одетые в белоснежные доспехи рыцари в шлемах с глухими забралами. Вооружены они были... Да, я уже видел подобные жезлы. Именно таким был вооружен тот архангел, встреченный мною в осеннем парке еще на земле. «Извини, ученик», — раздался в голове напряженный голос Кира. «Но с этими противниками ты сам не справишься». Тело, не спрашивая моего согласия, поднялось на ноги, а пальцы продолжали быстро плести неизвестную вязь символов, на мгновение вспыхивающих в воздухе. «Паладины храма света! Давненько я не встречался с этими ублюдками!» Рыцари синхронно разошлись в стороны и направили на меня жезлы, перед которыми возникло бешено крутящееся вихри раскаленного до бела пламени. «Не пытайся вмешиваться и вернуть контроль над телом! Тебя это убьет!» — выкрикнул Кир за мгновение до того, как два ревущих, закрученных спиралью потока ослепляющего света ударили в соткавшуюся вокруг меня завесу из частиц абсолютной тьмы. Я наблюдал за схваткой как будто со стороны, хоть и видел все своими глазами. Завеса мрака продержалась недолго и с негромким звоном исчезла. Потоки плазмы ударили в меня. Вернее, в то место, где я стоял мгновение назад. Мое тело просто исчезло, в десятую долю секунды переместившись за спины паладинов. Атака. Перед моей ладонью запульсировал шар черной энергии, и из него в рыцари света, закованных в снежно-белую броню, выстрелил поток черных молний. Но и противники оказались не так просты. Они также исчезли, переместившись в пространстве, и тяжелые даже с виду доспехи их ничуть не сковывали. Молнии с шипением пронзили воздух, оплавив большой участок стены. Камень мгновенно потек, накрыв лежащие у стены трупы. Запахло горелой плотью. А потом я уже не мог что-либо как следует разглядеть. Скорость возросла настолько, что я не мог рассмотреть детали. Все смешалось, как в бешено крутящемся калейдоскопе. Это уже не маятник, которому меня обучал Рунс. Это что-то покруче. Я мог выхватить только какие-то моменты драки. Вот в меня летит шар плазмы, который отбивается в сторону возникшим из ниоткуда черным зеркалом. Вот из углов на сияющих рыцарей ринулись темные тени, своим исчезнувшие в выросшей из-под земли стене раскаленного пламени. «Не задень моих друзей!» — выкрикнул я. «Я знаю, что делаю. Заткнись!» — рявкнул в ответ Кир, и я умолк, поразившись, как неприятно может звучать мой собственный голос. «Аршум кхараснарго!» — выкрикнул Кир, внезапно остановившись. Я уже слышал похожие слова. Магические светильники взорвались, погрузив подвал во тьму. И эта тьма была живой и алчущей. Я всеми фибрами своей души ощущал ее невообразимый смертным существам голод. Она окружила вставших спиной к спине паладинов в сияющих доспехах, держащих перед собой мечи из звездного пламени, все туже и туже сжимая вокруг них свои кольца. «Получите, твари!» — прошипел Кир, выставив перед собой руку и медленно сжимая скрюченные пальцы. Из-под земли рванули щупальца тьмы, оплетая ноги рыцарей. Паладины обрубали их своими световыми мечами, но вместо одного обрубленного щупальца вырастало два. Отростки мрака проникали в сочленение доспехов паладинов света. В уши ударил высокий вой, переходящий в визг. Доспехи рыцарей окрасились кровью. Обычной красной кровью. И начали сминаться, будто их сжимала невидимая рука какого-то великана. «Сдохните, ублюдки!» Кир сжал пальцы в кулак, и доспехи паладинов света просто взорвались потоками крови. Кольца тьмы сомкнулись, и я мог бы поклясться, что услышал довольное утробное урчание огромного зверя, поглощающего свою добычу. «Давненько я так не веселился», — раздался в голове довольный голос Кира, и я почувствовал, что вновь владею своим телом. «В моем склепе довольно скучно, знаешь ли. А так хоть кости размял, в кои-то веки почувствовал, что живой. Ладно, дальше давай сам. Учись. И учти, что паладины наверняка появились здесь не просто так. Их кто-то направил. Похоже, разворошил ты муравейник». «Подожди, что за паладины? Как ты мог перемещаться с такой скоростью? Что за заклинание использовал?» «Паладины обычные, из храма света», — зевнул Кир. «Одни из сильнейших тварей. Хуже них только архангелы. Чтоб у их создателя причиндалы отсохли и отвалились. А что и как? Ты все видел. Вспоминай и пробуй самостоятельно. Я тебе в няньки не нанимался. И все разжевывать не собираюсь», — сварливо добавил давно умерший колдун. «Да и энергии я слишком много потратил сегодня». Голос Кира стал тише, стал прерываться. «Подожди, ты же ничего не объяснил!» — выкрикнул я вглубь себя. «И остерегайся этого бишопа!» — уже еле слышно донеслось до меня. «Что-то с этим дроу не так». «Вот же!» — я в сердцах выругался, вспомнив великий и могучий. «Учитель тоже мне. Ничего не объяснил, ничего не показал, устроил драку и исчез. Но меня он все-таки спас. Шансов против таких противников у меня точно не было. Что за жуткое заклинание он использовал? Непроглядная тьма рассеялась, растекаясь по углам, оставив на каменном полу пустые искореженные доспехи. Под потолком мигнул и тускло засветился один из выживших светильников, осветив разгромленный, залитый кровью и заваленный телами подвал. «Повелитель!» — раздался позади меня несмелый голос Элли. «С тобой все в порядке?» Я подбежал к вампирше, которая уже успела освободить от пут Гара и Локка. «Тебя не задело?» «Нет, со мной все в порядке», — Элина смущенно прикрыла рукой обнаженную грудь. «Помогите им, повелитель!» Оборотень и демон до сих пор были без сознания. Я склонился над недвижно лежащим Локком, а потом над Гаром. Фух, с ними все в порядке. Избиты основательно после того, как их вырубили каким-то заклятием, но их не пытали. Твари на девочке решили оторваться. «Они с тобой ничего не сделали?» Я мельком глянул на Элину, которая уже успела снять куртку с тела здоровенного горга, которому я сломал шею, и укуталась в нее, как в одеяло. «Нет», — поспешно ответила Элли, отвернувшись. «Слишком поспешно». В душе опять колыхнулась ярость. «Всякая жизнь одинаково ценна. Никто не может быть признан виновным без приговора суда. Это вот... эти-то мрази невиновны. Да пошло оно все. Сейчас я жалел только об одном, что эти ублюдки умерли слишком быстро. Я просветил своим зеленым сканером Лока, добавил ему энергии. Кошак вдруг резко открыл глаза, и я едва успел увернуться от целивших в шею когтей. «Лок, ты че творишь?» «Босс, это ты!» Оборотень осторожно приподнялся на руках, приняв сидячее положение. «У тебя глаза зеленым светятся?» «Нет, блин, английская королева». «Это точно ты?» — успокоенно выдохнул Лок, широко раскрытыми глазами осматриваясь вокруг. «Уже все закончилось? Мы победили?» «Ничего не помню». Лок сморщился и схватился руками за голову. «Башка трещит. А где Гар?» «Здесь». Я склонился над демоном, устроив ту же процедуру, что и с оборотнем. Гару досталось не меньше, но я уже знал, что делать, и демон быстро пришел в себя. «Это что, вы их всех?» Гар поднялся на ноги, оглядываясь по сторонам. «Вы не пострадали, мастер?» «Со мной все нормально. Что с вами случилось? Почему вы сюда полезли без усиления? Это ведь самоубийство!» Майор решил накрыть фабрику по горячим следам. Капитан возражал, но Брин уперся. Решил, что наших сил будет достаточно. Демон подобрал валяющийся на полу длинный палаш и отер лезвие об одежду лежащего неподалеку трупа. Похоже, бандитов предупредили о нашем рейде и нас ждали. «Капитан?» — спросил я без особой надежды. «Его убили почти сразу», — покачал головой демон. «Сожгли в один миг. Маги были напичканы зеленой пылью по самую маковку. Здесь и магистры не справились бы. Как у вас получилось, мастер?» Гар склонился над телом одного из магов, разрезанным лучом лазера, и потрогал пальцем обугленный край одежды. «Я никогда не слышал о таком заклинании. Это ведь был огонь?» «Да, что-то вроде того», — задумчиво ответил я. «Что-то здесь не складывалось. Внезапный рейд на защищенную подпольную фабрику по производству магического наркотика — явная засада. И почему мои друзья остались в живых? Почему их не убили, как остальных? Внезапно появившиеся паладины неизвестного храма света и слова Кира о бишопе». «Вы не все видели», — подала голос Элина, глядя на меня каким-то странным взглядом. «Это была засада не на нас. Они ждали повелителя. Они точно знали, что он сюда придет. Здесь появились двое светляков высокого класса». «Вон что от них осталось», — кивнула Элли в сторону искореженных доспехов, лежащих посреди подвала. «Мы были лишь приманкой». «Вот оно как», — нахмурился Гар, подойдя к доспехам и поднимая с пола один из жезлов. «Страшного оружия паладинов. Откуда они могли узнать?» Наверху раздался шум. Послышались крики и звук множества ног, обутых в тяжелые подкованные ботинки. Вот и кавалерия прибыла. Гар быстро подхватил второй жезл и бросил его Локку. Тот мгновенно поймал жезл и засунул его сзади за пояс, спрятав за курткой. Демон тем временем быстро распинал фрагменты доспехов светляков по углам. Гар всегда соображал быстрее всех. «Прибывшим не стоит знать о том, что здесь появились паладины светлых. Возникнет слишком много вопросов, на которые у меня самого пока нет ответов». «Мастер, а как вы им это объясните?» — негромко спросил демон, указав на кучу разрезанных трупов. «Придумаю что-нибудь», — так же тихо ответил я, слыша приближающиеся шаги. «Эй, там!» — раздался усиленный магией грубый голос. «Говорит командир спецотряда охранного приказа Гартенис. Сдавайтесь и выходите по одному. Даю минуту на размышление. В случае отказа залью эту крысиную дыру огнем. Время пошло». «Командир, я Ксандр Нолти, наследник Аргиса Нолти, студент Академии и лейтенант охранного приказа в подразделении района Висельников», — выкрикнул я. «Здесь я и мои бойцы». «Выходите на свет, чтобы я вас видел», — вновь прогремел голос. «Руки держать на виду, иначе атакую без предупреждения». «Не доверяет. И правильно делает, в общем-то. Мало ли кто может назваться моим именем». «Мы выходим». Кивнув своим телохранителем, я поднялся по длинной лестнице, ведущей наверх, к широкому проему, возле которого столпились бойцы спецотряда. Выйдя на свет, я почувствовал направленные на меня десятки убойных заклинаний. Бойцы спецотряда, окутанные магическими щитами, грамотно расположились вокруг тайного хода. В воздухе висели мощные шары, источавшие яркий свет и освещавшие все закутки склада. Свет после полутьмы подвала ударил по глазам, заставив зажмуриться. «Руки держать на виду!» — рыкнул коренастый маг в черной форме охранного приказа, стоявший впереди. «Отбой!» — скомандовал маг спустя некоторое время, и ощущение от направленных на меня смертоносных заклятий исчезло. Короткая команда, и мимо меня и стоявших рядом телохранов вниз по лестнице пробежали бойцы спецотряда. «Разрешите доложить?» — подойдя к командиру, по-военному четко отрапортовал я. «Отделением охранного приказа проводилась операция по обезвреживанию банды торговцев зеленой пылью. Обнаружена подпольная фабрика по производству наркотика. К сожалению, противников оказалось гораздо больше, плюс в охране было около десятка магов-людей. В результате боестолкновения противник был уничтожен. К сожалению, потерь среди личного состава избежать не удалось. Капитан Ульберих, руководивший операцией, погиб. Мы единственные выжившие». «Служили?» — коротко спросил маг, судя по нашивкам на рукаве, подполковник. «Где?» «Так точно, господин подполковник», — вытянулся я по стойке смирно. «Спецбатальон в Паруне. Полевой патент лейтенанта». «Парун? В боевых действиях участие принимал?» «Так точно». «Ясно. Мартис, что там?» Вышедший из подвала боец с нашивками капрала был бледен, как стенка. «Командир, там просто бойня. Вам лучше самому взглянуть». Подполковник окинул меня внимательным взглядом, что-то явно обдумывая. «Помощь Дора нужна?» «Никак нет, господин подполковник». «Тогда можете быть пока свободны, милорд Нолти. Теперь это все моя забота. Жаль, что мы не успели вовремя», — сжал челюсти маг. «И кто-то за это ответит. Вам же советую не покидать столицу и написать подробный доклад о сегодняшних событиях». Отступление третье. Родовой замок Нолти. Аргис Нолти быстрым шагом мерил пространство вдоль стены, заложив руки за спину. Лицо его было напряжено. Все семейство Нолти собралось в личном кабинете главы клана, защищенном от прослушивания всеми известными магическими способами. Хозяин замка внезапно остановился и тяжелым взглядом обвел присутствующих. «Итак, давайте еще раз подведем итоги. Мои информаторы доставили свежие новости Оксандре. И после событий, случившихся в столице, в которых каждый раз был замешан Ксандр, сложить 2 и 2 не составит труда никому. Что уж говорить о круге. Первый инцидент возник практически в день появления Ксандра в Академии. Про это вы уже знаете. Дуэль против 3 противников и последующий прорыв тварей света. Но есть то, о чем вы не знаете». «Отец, ты о драке в Золотом квартале?» Сидящая в одном из кресел Альтея вопросительно взглянула на главу семейства. «Нет, я о том, что было после. Он разрезал клетку, в которую его бросили. Я видел фрагмент этой клетки. Разрезано чисто, как будто тонким лезвием. Даже заклинание огненного хлыста на такое не способно. После этого он срезал целую секцию другой клетки, в которой находился избитый до смерти Оливер Птичка, сын владетеля горного кряжа, и вылечил его за минуту, причем избавив от многолетней хромоты». «Папочка, но это ведь и так всем уже давно понятно. Колдуны и не на такое способны», — произнесла, болтая ногами в воздухе, младшая дочь главы клана. «Ты не права, Арина. Кое на что не способны даже колдуны». Аргис потер лоб и нахмурился. «Уже в самой академии он использовал магию земли на глазах одного из преподавателей и десятка студентов, снеся участок стены, окружавшей академию. А на факультете огня продемонстрировал еще одно заклятие, снеся взрывом двери». «Ну да что такого-то? В нем же силы немерено. У него даже самые слабые заклятия будут такое вытворять?» «Без призыва? Без единого знака? Никто никогда не видел, чтобы он их использовал. У него не было ни одного скапсулированного заклятия, никаких колец или еще каких-то украшений. Обычные маги могут использовать заклятия и без знаков за счет собственной накопленной маны. Для заклятий начальных уровней этого хватит. Но для заклинаний высшего порядка уже не обойтись без призыва и знаков. Поэтому сначала, после вступительного экзамена, все решили, что он просто самородок с огромным резервом маны. Но после уже начали закрадываться сомнения. «Это невозможно», — потрясенно прошептала Агата Нолти, хозяйка замка. «Но и это еще не все. Сегодня в районе складов была накрыта подпольная фабрика по производству зеленой пыли. Группа сотрудников отделения охранного приказа, к которому приписан Иксандр, попала в засаду и была практически полностью уничтожена. В живых остались только телохранители Иксандра». «А, это те чернушки? Я их помню, они забавные», — хихикнула Рина. «Не перебивай!» — рявкнул Аргис, и дочь умолкла. В охране помимо полусотни бойцов из низших было около десятка магов-людей, накачанных зеленой пылью. А потом туда ворвался Ксандр, услышавший, что его друзей отправили на опасную операцию без него. «И что?» — напряженно спросила Альтея. Даже видавшим виды бойцам из спецотряда охранного приказа стало плохо от увиденного. Судя по всему, он уничтожил практически всех одним ударом, использовав неизвестное заклинание огня. Он перерезал их всех пополам, а нескольких оставшихся в живых убил голыми руками. Даже архимаг не способен на такое без подготовки и договора с высшими духами. Вы понимаете, о чем я говорю? Кто, вернее, что на такое способно?» Настала мертвая тишина. «О, темные боги!» — прошептала Агата Нолти. «Вот именно. Боги. Они возвращаются. Император просчитался. Ксандр — необычный колдун и даже не марионетка безумного древнего. Он пока и сам еще не знает, кто он и на что способен». «И что ты предлагаешь, отец?» Отбросив вечную маску избалованного ребенка, серьезно спросила Рина. «Император ведь тоже не дурак и догадается очень быстро». «И попытается его убить», — добавила Альтея. «Если Ксандр тот, о ком я думаю, то...» «Если мы позволим это сделать. Пока Ксандра принимают за обычного колдуна. Сотрудникам спецотряда я приказал молчать о том, что они видели под страхом смертной казни. Мы должны его защитить. Всеми силами». «Ты собрался пойти против императора? Отец?» — задала, наконец, повисший в воздухе вопрос Рина. «Я собираюсь сам им стать», — усмехнулся Аргис. «Как может быть иначе, если мой сын — возрожденный бог тьмы?»